Ну как, что стряслось? Чуть ли не набросился после таких неожиданных новостей на медведьму Альбус, поняв их буквально и решив, что Гораций помер. Слишком много было завязано у директора на Слизнарта и лишиться его в самом преддверии большой игры, поле для которой он столько времени готовил, было для Альбуса тяжелым ударом. Почему? Поппи, выдержав максимальную паузу, тем самым позволив себе насладиться горем директора, все же смилостивилась над прощелыгой, что умудряется водить за нос большую часть магов Альбиона. Почему это случилось, мне неизвестно, сама только что узнала об этом, когда обнаружила у Слизнарта те же симптомы, что и у мисс Сноу. Односторонний, без обоюдного согласия, разрыв магической связи и последующий за этим магический откат. И в продолжении своих слов мадам Помфри одернула штору перегородки, разделяющей площадь палаты на уединенные койки, где лежал без сознания бывший декан Слизерина. Увидев своего подопечного живым, Дамблдор было уже хотел обрадоваться этому, но тут до него вдруг дошло, что кто-то умудрился в обход него лишить сотрудника школы одной из занимаемых им должностей, и проделал это так, что Альбус узнал об этом только постфактум. Но это ведь невозможно. Он верховная власть на территории домена, расположенного в мире магии, носящего имя Хогвартс. И что еще за мисс Сноу? А что за мисс Сноу? Не оборачиваясь к Поппи, задал ей вопрос Альбус, а сам тем временем был занят проверкой полученных сведений, отправляя в Слизнарт череду диагностирующих чар, и как только он лично подтвердил анамнез мадам Помфри, то следом принялся за собственную диагностику. Студентка четвертого курса Слизерина. Мне ее 20 минут назад принес Слизнарт, а когда я озвучила ему свои предположения о том, что произошло с бедной девочкой, то профессор решил отправить патронус своему бывшему ученику и кузену мисс Сноу. И во время надиктовки своему защитнику, которого он собирался использовать в качестве почтальона, Слизнарту вдруг стало плохо, и мне пришлось укладывать его в соседнюю койку, рядом с мисс Сноу. Вот собственно и весь сказ. Как только я провела обследование бывшего декана Слизерина и получила подтверждение тому, что он теперь никакой не декан, а простой профессор, то немедленно отправила сигнал вам, директор. Что же тут произошло? Практически шепотом пробормотал Альбус, отчего его не смогла расслышать мадам Помфри, да и не собирался он с ней больше вести беседу. Проверяя себя, он смог найти на своем магическом теле небольшие сколы, царапины, которые, видимо, и являлись причиной его плачевного состояния, и если бы он уже который год не пользовался эликсиром жизни, который ему на регулярной основе поставляет его бывший учитель Николас, он бы сразу же понял, что с ним творится хрень. Но, увы, море живительной энергии, которая плещется в его теле благодаря постоянному употреблению эликсира, сгладили последствия прилетевшего ему от Хогвартса отката за то, что Слизнарт был лишен должности. И тут уже не понять, какова причина недовольства школьного алтаря в отношении директора, то ли из-за того, что Хогвартс лишился декана без его на то ведома, ему прилетел такой своеобразный подзатыльник от здешней магии, откатом по директорской связи, то ли за то, что декана не стало во время учебного года и студенты Слизерина формально остались без защитника их интересов, лишились главы. Гадать можно до посинения, но факт остается фактом, Дамблдору нужно в срочном порядке искать нового декана и провернуть все таким образом, чтобы никто не понял, что нашелся разумный, сумевший в обход директора повлиять на работу школы. Альбус об этом узнал далеко не первым. Как же все это не вовремя? В сердцах прокричал в уме светоч всея Британии. Профессора Дрейка, говоришь, оскорбила? В голове у директора все никак не хотело складывалась хоть какая-то стройная картина. Ссора учениц проблемного профессора и четверокурсницы, в которой задели Дрейка, а уже спустя неполный час девочка становится сиротой и безродной, даже хуже того, магом, не сумевшим сохранить свой родовой камень. Ведь по факту она осталась последним выжившим магом из уничтоженного рода. О том же, что девочка стала сиротой, Альбус смог убедиться, глянув в книгу душ, где каждый год появляются имена всех тех детей, кому выпала честь быть учениками Хогвартса, и в ней же, напротив имени каждого учащегося студента, всегда указано имя опекуна, несущего ответственность за ребенка, и напротив Элизабет Сноу в этой графе находился лишь прочерк. Не осталось у девочки больше близкой родни, и теперь, пока ближайшая родня не решит, кто возьмет Элизабет на поруки, проведя соответствующие ритуалы, девочка будет находиться под защитой Хогвартса и опекой Альбуса. И если все это не совпадение, во что Альбус не верил, то та скорость, с которой среагировал профессор Дрейк и как быстро наказал Рот, уничтожив его и оставив в живых лишь Элизабет, причину всей этой трагедии, то все вместе это пугало Альбуса до дрожи. Он привык к неспешной партии, без резких поворотов, а тут никаких интриг, никакой игры, стремительная реакция и уничтожен целый чистокровный род. А почему род, если Элизабет все еще жива? Так нет у нее больше родовой фамилии в книге душ, там тоже прочерк. И если это сделал профессор, то он смог без труда покинуть Хогвартс, выхода из которого, как считал Альбус, находится под его полным контролем, а никаким иным способом, кроме как ножками выйти из замка, а затем уйдя на 1,5 километра от школы, иной возможности покинуть антиоперационный щит ни у кого попросту нет, делало участие Дрейка в устранении рода Сноу невозможным. Чтобы от апартаментов профессора Дрейка дойти до доступной корпорации зоне, если идти спешным шагом, потребуется никак не меньше получаса. Но ведь на протяжении всего вечера все метки работников школы находились в черте сканирующих чар Хогвартса. Вот только Альбус не забыл тех случаев, когда Армар Дрейк умудрялся каким-то образом отправлять своих учениц за пределы школы, минуя все чары и защиту, долженствующую этому препятствовать. Они исчезали прямо из его кабинета. Как он это проделывал? Ведь даже он, Альбус Дамблдор, для того, чтобы покинуть школу, должен открыть себе доступ к портальной площадке в своей башне, откуда на небольшое по времени окно открывалась возможность произвести операцию, или же он мог отдать приказ Хогвартсу для разблокировки каминов и уже через каминную сеть переместиться по нужному адресу. И интуиция Дамблдора просто истерично вопит о том, что причиной всему сегодняшнему бедламу является Дрейк, а это означает, что в его вотчине завелась не просто щука, которой по зубам местные карасики, в его аквариуме теперь плавает аж целая белая акула, и как бы ему самому не стать его поживой, ведь он в лучшем случае характеризовал себя сомом, а такая рыба-акуля была не соперник. Глава 65. Винченцо с новостями. Эх, а ведь найдутся дегенераты, которым подобной демонстрации покажется мало, и они попробуют на своей шкуре убедиться в том, а так ли это и действительно ли, что со мной шутки плохи. И думать в этом направлении я стал сразу же, как принялся за просмотр памяти Слизнарта, что все еще находился в больничном крыле. Мадам Помфри в категорической форме запретила тому даже думать о попытке покинуть ее владение, и он тут как минимум до утра, а если попытается удрать, она пообещала ему, что лично отправится на его поиск, и тогда он уже не выберется из больничного крыла, пока Поппи его окончательно не залечит и не поставит на ноги. А будет это не раньше, чем через неделю. Слишком много мелких повреждений на магическом теле и астральном, и единственное послабление, которое она позволила, это произойти в беседе между Горацием и Альбусом. Почему же я думал, что этой моей демонстрации силы на примере канувшего с моей помощью в лету рода Сноу будет недостаточно? Да потому, что даже осторожный и подозрительный Слизнард с трудом допускал возможность моего участия в судьбе чистокровного рода и причастности к его пресечению. О том вскоре окончательно слетит с нарезки. И это сулит его пристальное внимание ко мне, и чем дальше, тем оно будет более наглое, пока мне не придется его прихлопнуть. И я очень постараюсь избежать быстрого развития события и дождаться момента, когда из своей норы вылезет интересующий меня демон. Пока же мне очень не рекомендуется выставлять себя слишком опасным и могущим представлять серьезную опасность планам Дамблдора и Риддла. Эх, каким бы том превосходным окклюментом не был, это не поможет ему удержать личность от деградации, ведь она сама себя подтачивает изнутри, постоянно оказывая давление на сознание посредством искаженного чувственного духа и его влияния на разум. Так или иначе все оболочки души могут восстановиться, было бы на это время и ресурсы, только это не в полной мере касается пятой оболочки души, отвечающей за чувства. При создании крестражей наносится непоправимый урон, который толкает эту оболочку душу к демонизации. Когда же проводящий ритуал создания крестража маг убивает необходимую для этого жертву и на основе его атмана, на который цепляет огрызки своих духовных оболочек с прописанными в нем собственными особенностями, характеризующими его как индивидуальную, отдельную личность, ему приходится испытывать сильнейшую боль. Операция по-живому, находясь в сознании и самостоятельно на собственной душе, это ни разу не щадящий подход. И именно эта боль, в которой на момент завершения ритуала, когда проводится отделение необходимого количества материала от духовных оболочек реципиента, маг буквально утопает, является первым шагом на пути, с которого не свернуть, к постепенному изменению личности. Вторым кирпичиком в этом процессе деградации мага становится отпечаток смерти, что хранит в себе атман души жертвы, послуживший материалом для создания крестража. Тут срабатывает ритуал вольтования. У владельца крестража присутствует очень крепкая связь с его детищем, и именно по ней на его чувства и разум происходит постоянное давление ментально-эмоциональное, что воплощает собой извращенную красоту, завершенность и одновременно с этим отвратительность и неотвратимость смерти, что излучает атман, ставший ядром и сердечником для чернейшего артефакта, долженствующего позволить возродиться своему создателю. А третьим фактором, влияющим на неизбежность превращения мага, что применил данный способ обретения бессмертия, в кровожадное чудовище, становится энергия тьмы и некроса, при помощи которых производится операция на душу, где от нее отсекаются необходимые крестражу части духовных оболочек. Небольшая частичка неискаженной тьмы и смерти заражает душу создателя, проникая прямиком и непосредственно в каждую из его собственных оболочек, а также оторванные части, что пошли на создание крестража, и это постепенно проводит его, бедолагу, к тому, что он превращается в демоническую нежить, и в финальной форме получается химера с душой демонической твари и телом нежити, что существует за счет некроса. Сознание подобной твари вообще не видит берегов и перестает обладать какими-либо моральными ограничениями и рамками. И плюс к этому его собственное тело начинает испытывать экстаз и получать больше бодрости при ситуациях, когда рядом кто-то гибнет, что естественно побуждает искалеченный разум творить вокруг себя смертоубийственную вакханалию. Так что я уверен, что Том как минимум предпримет сейчас попытку прощупать меня руками своих незасвеченных клевретов, захочет убедиться в моем реальном уровне силы и тем самым оценить степень полезности. Он уже давно настолько уверен в собственной исключительности, что на данный момент даже мысли не допускает о том, что в среде европейских магов может существовать кто-то равный ему. Разве что Дамблдора Том опасается, да и то это связано с его детской травмой, когда такой же самовлюбленный, как и Редбл, молодой Альбус решил произвести впечатление на сироту и создал иллюзию его сгорающего шкафа, в котором только что узнавший о мире волшебства ребенок хранил все нажитое им, а если точнее, то выгрызенное у таких же мелких волчат, как и он, только не обладающих магией, за все его время жизни в детском доме. Мда, у Тома же нынче очень избирательное восприятие действительности, и более-менее адекватными остались только те постулаты, константы, которые он узнал, осознал и принял до создания своего первого крестража, которое произошло не как в канонной истории в Хогвартсе, а на момент его становления лордом Гонтом и последующим низвержением и скорым лишением им титула, о котором он столько грезил и так по-глупому просрал, когда идиот, использовав жизнь своего дяди для обретения мнимого бессмертия, создав свой первый крестраж. Так что уверен, меня еще попробуют на зуб, и мне стоит ждать скорых провокаций. Сейчас в стране три партии пытаются перетянуть на себя одеяло на политической арене Альбиона. Светлые, такие себе революционеры, якобы прогрессисты, под предводительством Дамблдора, которые естественно за все доброе и соответственно светлые. Причем это в буквальном слове говорю о том, что вертится в умах немалого количества тех самых лордов, что пошли за Альбусом и предоставили ему свою поддержку в палате лордов. Признаться, я вообще не представляю, как таких идиотов еще не сожрали их оппоненты. Светлые и добрые – это для половины фракции Альбуса все их представление о существующей у их партии политической программе. И конкретно эти самые лорды и есть то первое поколение бывших деток, которым повезло поступить в Хогвартс на момент становления в нем директором, Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора. Далее идут традиционалисты или консерваторы, так они себя называют, но больно к радикальным методам установления своих порядков, которые они считают единственно верными для магической Англии и которым будут готовы прибегнуть при любой возможной конфронтации, стоит им еще чуть-чуть разгорячиться. А это время не за горами, ведь метки на предплечье уже стоят у большинства из лордов, пошедших за Гонтом, а это не бельмо от противооспенной прививки, типа есть она и хрен бы с нею. По этой связи все это и без того не самой порядочной своре благороднейших лордов Альбиона, постоянно прилетает некоторое количество безумия, которое овладевает их господином. Так что не за горами то время, когда они с сумасшедшими криками и улыбками, больше напоминающие оскал, с радостью помчатся исполнять приказ своего хозяина и начнут резать и убивать всех встречных поперечных. И последними являются те самые остальные, Кто не согласен ни с политикой Дамблдора, ни со взглядами Марвела Гонта, в девичестве Тома Риддла, в своем большинстве это рода, что не вошли ни в одну из первых двух коалиций, которые придерживаются умеренных взглядов и вообще против любой резкой смены курса. Негласным же лидером среди этой братьев в палате лордов, что не пожелали стелиться перед Гонтом и заглядывать в рот Дамблдору и ловить каждое его слово, является Генри Гринграсс, а до этого был его отец и дед. Но вернемся к моей загвоздке. Альбус пока ни разу сам не был инициатором прямого конфликта. Да и вообще он любитель исподволь, чужими руками и без физического воздействия, радикального, устранять своих противников. Тоже можно сказать и о Генри Гринграссе, а вот тому уже тяжело сдерживать свою жажду смертей. Он уже давно заметил, как улучшается его состояние, если рядом с ним происходит смерти, но объяснению этому он нашел в своей родословной, ведь в свое время Гонтам посчастливилось принять в род через брак, пчей рода Пиверелу, и ему до сих пор невдомек, что крестраж калечит его личность. Да и вообще, раз за столько столетий с момента изобретения этого способа бессмертия этот метод не стали глобально практиковать, значит, на то есть веские причины. А этот же идиот до сих пор не замечает, как извращаются его взгляды на жизнь. В общем, как-то так. Да я, собственно, и не ставил для себя цели, если признаться честно, исключить поползновение в свою сторону со стороны Гонта. В первую очередь эта демонстрация была для Альбуса, ну и для нейтралов, дабы показать им, что Генри, их глава, держит нос по ветру и первым смог заручиться как минимум поддержкой мага, которому не страшен Дамблдор, и для кого радикальное и быстрое устранение чистокровного рода не представляется проблемой. И признаться, я чувствую себя сейчас в Англии словно слон, забредший случайно в посудную лавку. Одно неосторожное движение и все полетит в тартарары. А ведь уже сегодня, буквально через полтора часа, в палате лордов должно будет состояться очередное заседание, которое происходит каждый понедельник месяца, и все главы родов, кто будет присутствовать сегодня на нем, увидит на стене почерневший и потерявший всякие цвета щит с гербом почившего рода Сноу. У каждого рода, что заседает в палате лордов, имеются там на стене такой вот артефакт, завязанные на родовую магию и которые развешаны вдоль всех четырех стен по периметру. И если род вдруг прекращает свое существование, его магия покидает артефакт и щит тускнеет, тем самым оповещая всех членов палаты рода о случившейся трагедии. Я хоть и не люблю решать вопросы подобным образом, любой разумный – это ресурс, но в данном случае, подвернувшийся мне по случаю под руку род, я с превеликим удовольствием пустил в расход. Очень уж мерзкая была семейка. Единственного, кого я пожалел, был трехлетний мальчуган, который сейчас обретается в скалистом приюте, где приходит в себя после процесса инициации и становления ведьмаком. Пока он совсем мал, он легко сможет принять новую для себя семью в лице целой расы фири, а когда пацан подрастет, расскажу ему о его прошлом роде. Когда он сформируется как личности, в его распоряжении окажется собственное мерило ценностей, что будет возвращено под строгим присмотром воспитателей и наставников ордена, его соплеменников, то никаких проблем с возможными последствиями в качестве мести с его стороны за почивших родственников у меня точно не будет. Во-первых, он будет иметь правильное и здравое мировоззрение порядочного разумного, в котором не будет места такой семье, личностям, какими были его родня, а во-вторых, не стоит забывать о вшитом в его генокод врожденного импринтинга на мою кровь и принесенных им клятв, которые он будет обязан мне дать за себя и своих будущих потомков, сразу же, как только его посчитают обученным и подготовленным к выпуску в большой мир воином, истребителем чудовищ и прочей нечисти, ведьмаком. К слову, все его наследство в виде мэнора, всего золота, которое имелось в доме и что хранилось на счету у гоблинов, библиотеки, которую я скопировал в свой артефакт, правда, и было то там всего пару любопытных книжек за авторством членов рода Сноу, которых у меня в библиотеке еще не имелось, в общем, все движимое и недвижимое имущество, что раньше принадлежало роду Сноу, было мною собрано в мэноре, который я укрыл очень серьезными чарами ненахождения и возвел вокруг него стационарный щит, который выдержит прямое попадание в него атомной бомбы в 100 тысяч килотонн. Запитал же я чары и щит от созданного на месте бывшего источника магии мэнора пробоя на план света. Мощностью новый источник энергии превышал предыдущий раз этот в 10, и его было достаточно на поддержание всего магического комплекса, который я накрутил на бывший мэнор рода Сноу. Ну а когда малыш Джон, который бывший Сноу и которого я в шутку записал, определяя на постой в Ордене, как Старк подрастет, у него будет сразу же собственное гнездышко, куда он сможет привести свою избранницу, если она, конечно, у него к тому времени будет. А вообще, проблем у ведьмаков с жилплощадью нет. Когда в твоем Ордене и среди братьев по оружию, соплеменников, имеется больше 30 архимагов, выбравших своим основным направлением магию пространства, то проблем с доступной площадью и удобствами просто быть не может. Архимагу пространства не составит особого труда отвоевать у Хаоса Лакуну объемом в пару миллионов кубометров, и таких за сутки он может до пары сотен наклепать и разместить, привязав к реальности неподалеку друг от друга. Чуть ли не через каждый шаг он может делать в реальном мире переходы в такие вот локации. Так что цитадель уже давно представляет собой огромный термитник. Если глянуть на него взором мага-пространственника, где каждый от норок, это огромная лакуна в междумирье. И такую же картину можно наблюдать в скалистом приюте. К слову, в Мэнере мною был обнаружен один подозрительный артефакт. Разбираться с тем, кто это здесь такой умный, я не стал, а отправил его в свой домен. Пусть клоны этим занимаются. «Здравствуй, Светозар, у меня для тебя интересные новости», — произнес предельно серьезный, вышедший ко мне навстречу из портального окна, носивший ранее в мирской жизни имя Винченцо Амати, а ныне понтифик, глава папского престола, Конан Л.Л. Я же в это время стоял неподалеку от окна, выходящего из моих апартаментов на запретный лес. Для меня, естественно, появление Винченцо не стало неожиданностью. Все же ко мне прибыл не просто мой старый товарищ, а верховный жрец Григора Единого. Когда я только стал разбираться в работе бывшего божественного домена Яхве, познавать его устройство, среди множества уже существующих механизмов в работе Григора, что были разработаны, созданы и запущены к исполнению библейским богом, мне повстречался и заинтересовал находящийся на тот момент в неактивном состоянии механизм, отвечающий за работу с паствой через выбранного владельцем пантеона первожреца. Основная плюшка этой даруемой должности для жреца заключалась в том, что он в любой момент мог, искренне помолившись, дозвониться до своего бога, а также получению очень широкого канала для получения через него бахияня, но по строго заданным условиям. Просто так бы у него тянуть такую ценную энергию на свои нужды, баловства ради, не вышло. Только при острой необходимости, когда он сам истинно верит, что без божественного провидения и помощи ему не справиться, только при таких обстоятельствах ему откроется доступ к моему хранилищу энергии веры. И что немаловажно, я тут же узнаю об этом и в случае необходимости, смогу либо перекрыть поток, либо прибыть на помощь лично. Ко всему же прочему, помимо вышеперечисленного, я чуть больше дал своему гласу, что ныне наставляет и ведет в светлое будущее католиков. Он мог в любой момент установить со мной телепатическую связь, не нужно было соблюдать условности с искренней молитвой, дабы до меня дошел его посыл. Вот и сейчас я почувствовал робкую просьбу увидеться от Винченцо, после которой дал тому согласие и позволил ощутить мое местоположение, дабы он смог ко мне переместиться. Хотя с моей мощью и незыблемостью щитов, воздвигнутых вокруг моего разума, любое ментальное, стороннее воздействие будет казаться мне застенчиво хрупким в сравнении с моей пси-силой. «Здравствуй, здравствуй, да я уже понял, делись». Было бы трудным этого не понять, раз он впервые с момента того, как я ему даровал подобную возможность в любой момент связаться со мной, воспользовался ей. Значит, действительно произошло что-то серьезное и неординарное. Я смог выйти еще на один след, ведущий к интересующему нас демону, и обнаружен он был не где-нибудь, а перед самым носом, в инквизиции. Апачки, интересно, девки пляшут, по 4 штуки в ряд. А ведь церковь была первым социальным институтом, который подвергся самой тщательной проверке после прогремевшего на весь мир воскрешения кардинала Амати, его становление папой римским и стремительными действиями, направленные на выявление любой крамолы в рядах тех, кто решил пойти по пути служению единому. Как оказалось, их было трое, и они возглавляли группу, занятую вопросом англиканской церкви, а также были кураторами Фламеля, и нам даже неизвестно, с какого периода времени они перестали быть самими собой, став безвольными марионетками демона-кукловода, что перекурочило их ментальную сферу, слепив из личностей бедолаг, исполнительных и послушных кукол. А каким образом, мы не смогли их обнаружить ранее, ведь все инквизиторы подверглись тщательной проверке при участи моего и твоего бывшего ордена. «А-а-а, очередное наследие сопряжения миров», — зло ответил Винченцо, У марионеток демона, что служили в Инквизиции, были в наличии очень хитрые артефакты, которые взаимодействовали с самой реальностью и давали своим обладателям способность обманывать само мироздание. Если честно, я вообще не понял, как они работают, смог докопаться только до их назначения. И обманывать мир эти артефакты позволяли абсолютно во всех проявлениях бытия, в том числе подменяя видимые для проверяющих показатели диагностики ментальных сфер этих сотрудников Инквизиции, вводя в заблуждение работников отдела расследования и иных ответственных, с которыми им приходилось встречаться по долгу службы. А ведь каждый ответственный сотрудник, после определенного звания, ежеквартально должен был посещать мозгоправов и проверяться на вмешательство в сознание и прочие неприятные сюрпризы. В том числе они ведь обязаны были посещать целителей, где также предоставляли доступ к своей ауре и диагностике души, но никаких подвохов выявлено не было, они всегда проходили проверки безупречно. Мда, демон, на которого я устроил охоту, вызывает во мне все больше и больше неподдельного уважения. Это же нужно какой наглостью обладать, а также возможностями, чтобы провернуть подобное под носом Ватикана и в самом контролируемом им нынче подразделении церкви. А как обнаружить-то смогли, что результаты проверок фальшивые и все это подлог? Как узнали, что в наших рядах у демона свои глаза и уши? Да нужно мне было с Марко встретиться срочно, и я без предупреждения нагрянул к нему, где случайно повстречал этих трех марионеток демона. Стоило мне только наткнуться на них взглядом, как я сразу почувствовал в них какую-то неправильность, и только я озадачился по поводу своих ощущений, как с моих глаз будто-то бы пелену сняли, и я все сразу же понял. Вот только и они каким-то образом догадались о том, что раскрыты. В итоге, у нас теперь на три трупа марионеток демона больше. Попытка же отловить после смерти души неудачников не привела ни к чему. Нас опередили. Он со всех сторон подстраховался, сволочь. И хоть произнес Винченцо последнюю фразу в сердцах, но сказана она была с уважением к пока еще неизвестному противнику. Видимо, на всех марионетках стояли его демонические метки, и после обрыва у них связи духовных оболочек с телом, душа отправилась прямиком к демону. И тут у нас уже нет никаких методов и приемов, как можно было бы проследить дорогу души, так как эти знания о перемещении души в пространстве и времени нами все еще не раскрыты и остаются тайными. И теперь уже на меня глянули со скрываемым укором в глубине глаз. Правда, он очень старался его не просто скрыть, а запретить себе думать в отношении меня подобным образом. Винченцо ведь уверен, что для меня во вселенной тайн нет, а со своими самыми верными последователями, я почему-то информацией об этом не делюсь. А значит что? А значит, что так надо. Мда. И вот что ты с ним будешь делать? Ну не хочет он ни в какую уверовать в то, что я не всятец и творец всего сущего. Эх, все равно мне с трудом верится в то, что нашлись артефакты, которые оказались способны провести Марко. А он ведь уже давно архимаг, да не простой, а разума. Да и помимо Марко в Инквизиции архимагов 8 человек наберется, а есть ведь еще рыцари Творца, среди которых архимагов уже больше 20, и они ведь постоянно плотно контактируют между собой. И как им удавалось столько времени пробыть среди них незамеченными? Фантастика просто какая-то. А ты погляди на эти артефакты. И он вынул из кармана три небольших, каменных амулета по форме напоминающих древнекитайские монеты с дыркой посредине, только чуть побольше, а камень, из которого они были выполнены, оказался базальтом. Взглянув же на них в магическом спектре, я не увидел в этих кругляшах вообще ничего необычного, и тогда я стал перебирать все доступные мне спектры зрения и не нашел в них ничего необычного. Охренеть, да как так-то? Тогда я вновь стал проделывать то же самое, только больше концентрируясь, пытаясь вглядеться в самые мелкие детали, увеличил фокус, так сказать, и это дало результат. Так-то я чувствовал, что с этими амулетами что-то не так, но никак не мог зацепиться за то, что в них привлекает мою интуицию. Но когда я дошел до астрального зрения и стал пытаться вникнуть вглубь, понять суть этих амулетов, я потерял дар речи от того, что мне открылось. Я почувствовал себя Алисой из Страны Чудес. Уверен, что она во время падения в кроличью нору испытала те же эмоции, что и я сейчас, глядя на то, как все расширяется и усложняется структура астрального тела камня, стоило мне только взглянуть на его отражение в более глубоких слоях астрального плана. Глядя на этот шедевр астральной артефакторики, мне стало безумно сложным представить монстра от ума, кому хватило умения и знаний на сотворение этого невероятного шедевра. Это явно дело рук мастодонта уровня Сварога или еще кого покруче. Я, конечно, имел удовольствие увидеть настоящие божественные артефакты. Да что говорить, тот же кубок Хельги, вышедший из-под руки Перуна, был тоже сложным артефактом, но в сравнении с тем, что я сейчас держал в руках в виде трех небольших и на вид грубо отработанных камней, это как сравнивать крестьянскую телегу и космический шаттл. И то, наверное, несопоставимым окажется подобное сравнение, и не в пользу телеги с космическим шаттлом. Просто ближе аналогии мне не сыскать, а ведь будь эти артефакты в руках у кого-то, уровня любого известного мне архимага, то Винченцо бы не удалось почувствовать подлог ауры и ментальных отпечатков марионеток. Артефакт – это всего лишь неодушевленный объект, и суть его в том, чтобы оказывать поддержку, и потому вся его работа выстраивается и проецируется на мир через пользователя, опирается и отталкивается в первую очередь от владельца. И так уж вышло, что марионеткам с артефактами на руках не хватило суммарной степени реальности в сравнении с таковой у Винченцо. Их ложь имела меньший вес перед миром, чем возможность понтифика видеть суть предмета. Ведь среди них не было никого, кто был бы сильнее ранга магистра магии. И знаете что? Что-то я теперь не так уж и сильно хочу спешить и приближать встречу и с разыскиваемым нами демоном. Если это его работа, то наши умения просто несопоставимы. Вряд ли мне в ближайшие несколько десятков тысяч лет будет по силам сделать собственными руками что-нибудь подобное, что сейчас зависло передо мной в воздухе в виде трех камешков с дырочками. Это был грандиознейший шедевр. Эх, но я ведь себя знаю, да и невзирая ни на что, я должен отловить эту тварь и уничтожить. Столько всего мною сделано в этом мире, и все это отдавать на поживу демонам, да сейчас-с, не для него я этот мир под свою длань вел. В общем, мне остается только надеяться, что эти артефакты не его работа, хотя предполагать все же придется худшие. Кстати, а ведь эти камушки и мне могут быть очень полезны, ведь мой ментальный дар в первую очередь направлен на обман. А что такое обычная иллюзия? Это в естественных условиях оптический обман зрения. Изучив же эти камни, поняв их суть и уяснив его работу, я смогу улучшить и свои собственные иллюзии, внеся в свой дар корректировки и дополнения. Спасибо бездонным запасам Бахианя, чуток которых совсем не жалко спустить на такое полезное дело. Эти артефакты я забираю себе. Уж не знаю, чьих рук эта работа, но делал ее гений и определенно мастер. Хм, чем-то стиль исполнения похож на практики южноамериканских индейцев. Конечно, они у них менее изящны, даже топорны, но определенно что-то общее в работе с астральным телом углядеть можно. Но если индейцы работают только с живым астральным телом, здесь же поработали над неодушевленными предметами. Ладно, это все, конечно, печально, ведь мы вновь упустили марионеток демона. И в итоге я так и не смог утолить свое любопытство и глянуть на работу ментального конструкта вживую. Но ведь вы хоть что-то новое смогли узнать, чем эти марионетки были заняты в Инквизиции, что они хотели подле Фламеля. Хотя чего это я, думаю, через этого идиота они влияли на его ученика, Альбуса, и подталкивали того к обострению конфликта в стране. Я прав, в целом, да. А если с нюансами, то мои аналитики из имеющихся ныне сведений смогли заключить, что демон хочет создать из Англии взрывоопасный котел, ведь помимо Альбуса, Фламель также спонсирует еще несколько бандформирований во Франции, Германии и Англии, которые нацелены на подрывную деятельность против Великобритании. Причем те, что действуют на территории континента, выстроили свою работу так, что у местных правоохранительных органов к этим криминальным личностям нет никаких вопросов, ведь они всю свою незаконную деятельность проворачивают на территории Альбиона, а та немногая часть времени, проводимая ими на родине, обычно посвящена семье и отдыху. Эти обкшники даже умудрились заручиться поддержкой спецслужб, и теперь напрополую этим пользуются. Власти же взяли их в оборот и даже оказывают помощь, в связи с тем, что деятельность этих личностей направлена во вред экономике, и не только, так горячо любимыми всеми жителями Европы англичан. После марша геллертовских войск по Европе и падения его империи по причине российской, когда солдаты Яромира разгромили врага, было найдено и сохранено множество неприглядных документов и прочей переписки высокопоставленных лиц Англии и Америки с нацистской Германией, из которой было предельно ясно, что островитяне и их заокеанские братья решили дать по сусалам поднявшим голову варварам, это я о Российской империи, а заодно дать укорот экономикам стран Европы. Ну и нагреть руки на бедах воюющих сторон, это вообще святое для них дело. Вот только в этой истории многое из того, что было засекречено или вовсе успело быть уничтоженным в моем мире, в этом смогли сохранить, и эти факты не стали прятать за семью печатями, сделав их достоянием общественности, которые даже спровоцировали несколько бунтов против правительства в Америке. Мда, вот только армия США быстро навела порядок, жестоко подавив беспорядки, устроенные возмущенной частью американской нации, что имело правильные понятия, а слова чести и достоинства, для которых были не просто громкими и красивыми словами. Вся грязь о неприглядной политике и действиях США и Великобритании в отношении фашистов была освещена в прессе, и теперь в Европе и Азии ни англичанам, ни американцам совсем не рады. Такие вот дела. Как только перетряхнете все связи и контакты погибших марионеток, сразу ко мне с докладом. Я же пока подумаю, каким способом можно оградить наших людей от возможности быть обманутым при помощи таких вот артефактов. Указал я на все еще висящие возле меня в воздухе камни. Руками я теперь ничего подозрительного не беру, стерегусь, только телекинезом или при помощи иных сподручных средств. А то, были прецеденты. Хорошо, тогда я пошел. Сегодня вызвал на сборы всех маломальски значимых служителей Инквизиции в Ватикан, а также своего бывшего ордена. Буду занят самостоятельной проверкой каждого на наличие собственной воли и отсутствие вмешательства в их сознание. Эх, аж скривился, бедолага. И я его понимаю, он ведь считает, что облажался и сделал это по-крупному. А теперь ему еще предстоит потратить кучу времени и сил на проверку тысячи разумных. Тогда, до скорого. А мне пока есть над чем подумать. А думал я о том, каким образом Винченцо удалось почувствовать, разглядеть неправильности в троице засланных, невольных агентов демона в нашем стане. Как он преодолел воздействие на реальность артефактов, которые так сильно смогли меня поразить своей грандиозностью и сложностью исполнения. И нашел я этому как минимум несколько объяснений. Либо тому виной карающий взор, который как раз-таки предназначен видеть истинную суть разумных и вытягивать на поверхность все зло, причиненное ими окружающим и миру, к кому он применяется, или тому виной перманентное наличие в ауре Винченцо моего Бахианя, а она в значительной степени поднимает уровень, степень его реальности, которая и без того достаточно высокая. Все же теперь он также стал частью культа поклонения. Он ведь первый воскресший разумный, который является подтвержденным, признанным мировым сообществом случаем. Часть молитв теперь обращена и к нему, ведь в каждом стаде найдется парочка индивидов, которые сами с усами и знают как лучше. Так вот, любая из двух этих версий может быть объяснением случившегося, а скорее всего они обе в складчину помогли друг другу преодолеть влияние артефактов и почувствовать подлог истины. А если это так, то у меня есть парочка идей, как наделить хотя бы некоторое количество разумных способностями, как противостоять подобной угрозе. В принципе, ничего невероятного я не изобретаю, всего лишь воплощу свою идею в артефакте, который выполню скорее всего в виде кольца, и при его ношении владелец будет обладать даром карающего взора и получать постоянный приток бахианя. Хм, интересно. И собственно, а почему бы и нет? Определенно все, кто будет обладать кольцом, дающим такие возможности, будут моими вассалами, а это значит, что кольцами будут обладать лишь ведьмаки, и естественно все они будут архимагами. А в голове у меня в это время пытался произойти расчет того, что я по итогу получу через некоторое время и в кого превратятся мои творения, а бывших химер, что по моей доброй воле получили возможность стать расой эфири, я считал таковыми. И даже самые неоднозначные варианты возможного развития событий внушали мне оптимизм. Они ведь все на множестве уровнях бытия принадлежат и подчиняются мне, и в социальном, состоят в моем братстве, и в магическом, и в духовном, это уже благодаря вассальной клятве, и в духовном, и в телесном. При их создании я использовал свой яд и кровь, дабы привить им некоторые змеиные черты и дать повышенный иммунитет. Ну так вот, одним из самых неоднозначных вариантов развития событий, это тот, где через некоторое время, а это точно будет быстрее, нежели они бы собственными силами добирались бы до этого, мои вассалы, которым я вручу еще только придуманные, но не воплощенные в жизнь артефакты, станут богами. Конечно, из-за того, что они станут ими благодаря моему бусту из Бахианя Единого, которое теперь всецело принадлежит в этом мире только мне, их развитие как богов в дальнейшем будет чуть медленнее, чем стань они небожителями самостоятельно, да только мне сейчас не до сантиментов. У меня скоро может быть война с дрянью, у которого в загашнике артефакты, от взгляда на которые у меня потеют ладошки, а потому будем рвать жилы, но расти над собой и не только. Хочу себе гвардию из богов. Ну что, приступим, сказал я сотне своих, призванных из домена, клонов. Значит, говоришь, что даже невыразимцы не смогли отыскать бывший мэнер уничтоженного рода. И пока Марвалагонт ожидал продолжения истории, ее подробности от рук Вуда, он сделал глоток вина из кубка. И проделал он это, как и подобает истинному лорду-аристократу во многих поколениях. Он даже не смотрел в сторону кубка с вином, когда потянулся за ним. Все его движения были одним целым, продолжением друг друга, но главным в его шоу одного актера, были его глаза. Ныне у него был взгляд снулой, дохлой рыбы. Они не сверкали, от них не было бликов, и они были блеклыми, словно глаза утопленника. Лишь радужки отдавали ярко-бордовым. Деградация, а вместе с нею и деформация души и тела у бывшего Риддла шла полным ходом, ведь этот дурак совсем недавно сделал себе уже пятый крестраж. Невыразимцы всеми правдами и неправдами пытаются подкинуть в каждый мэнер парочку своих маяков, которые пробивают любые чары помех и защитные, скрывающие, в том числе даже Фиделиус не может противостоять пелингу. Любой, кто получит координаты с радара о нахождении маяка, преодолевает воздействие Фиделиуса на действительность. Вот даже как, хм, впервые за сегодняшний день глаза Гонта заинтересованно блеснули, и даже в мэнерах моих вассалов есть эти маяки, не знаю, милорд, я служу в отделе исследований, а там, где занимаются контролем и слежкой за обстановкой в магической Британии, мне хода нет, увы, но у нас там все очень строго, и если я сунусь куда-нибудь без должного на то допуска, меня может развеять в пыль на входе в лабораторию или кабинет, где меня не ждали. Значит, нам нужно еще кого-нибудь завербовать из невыразимцев, у кого есть доступы в эти кабинеты, где размещены отдел контроля и наблюдения. Я попробую, господин, но это будет очень сложно сделать, кивнул он своему лорду. Что же касается рода Сноу, произошедшее с маяками поставило наш отдел в тупик. Перед тем, как связь с ними пропала, нам удалось воссоздать маршрут, по которому он убыл. До того момента, как связь с маяком пропала, мы смогли узнать, что наш артефактный маячок отправился за пределы нашего мира. Он покинул тандем миров и убыл в неизвестном направлении, где был либо уничтожен, либо он оказался столь далеко, что уже был не в состоянии дотянуться до нас своим сигналом. Любопытство Гонта все сильнее и сильнее желало разобраться во всей этой истории. Кто же ты такой, Армар Дрейк? Глава 66. Подземный рейд. Небольшой отряд из пяти полуразумных тварей пробирались через нагромождение камней, что могли бы сильно усложнить передвижение многим, но только не спаянной команде охотников, которая уже вторые сутки преследует убийцу их потомства. Существа эти хоть и были еще только в начале своего эволюционного восхождения по пути к обретению полноценного разума, зато эмоции у них уже вовсю играли всеми красками и резали острыми гранями их крайностей. И сейчас они испытывали ничего более, кроме лишь ненависть к пришельцу, что сумел пробраться в их гнездо и уничтожить большую часть их потомства. Потому они желали как можно скорее нагнать убийцу их невылупившихся братьев и разорвать на куски. Они чувствовали, что их цель уже где-то очень близко, и теперь мчались на всех парах к ней навстречу, и неотвесные, самых причудливых форм, изгибов и неровностей стены, пол и потолок подземных коридоров и пещер, не встречающиеся им на пути к жертве иные обитатели подземелья, не представляли собой препятствий, что могли бы хоть немного их замедлить. Но вот очередной поворот коридора, и мстители уверены, что через десяток-другой метров они окажутся лицом к лицу с неприятелем, как вдруг пространство вокруг них оказалось на мгновение вязким, и этого оказалось достаточно их жертве, которая неожиданно для них, вдруг из преследуемой, из добычи, превратилась в охотника и смогла за отпущенное ей время краткого бездействия твари нанести 5 единовременных ударов материализованными ею плазменными пиками, представляющих собой воплощение звездного пламени. Стоило же пикам из плазмы с температурой в пару миллионов градусов без какого-либо труда пробить тела своих целей, как окружающий отряд насекомых пространство вновь стало обычным, потеряв свойство вязкости, отчего ничем не поддерживаемые тела тварей повалились на пол. Атака пришлась точно в нервный центр, что отвечал за работу опорно-двигательного аппарата, и сейчас обездвиженные охотники лежа на полу, с ненавистью в своих шести парах глаз взирали на приближающийся к ним стройный силуэт, который возник словно бы из ниоткуда, выплывая из пространства, где раньше была лишь одна непроглядная тьма тенистолактита, к которая даже для очень чувствительного зрения подземных жителей была непроницаемой. Повфисале, ничего, девочка, осталось еще немножко потерпеть, и я оседлаю этого чурбана. Хе, прокручивал в своей прелестной головке с остроконечными ушками, пушистыми ресницами, точеными бровками и алыми губками, что были под цвет ее глаз. Фисале, воспитанница Светозара, принялась за подготовку очередного ритуала. Уже вторые сутки кряду и без продыху, она водила за собой погоню, не подпуская их слишком близко к себе, но и не давая им потерять ее след. А делала она это для того, чтобы подготовить ловушку, но сделать это за тот промежуток времени, который был нужен тварям на то, чтобы ее нагнать, было недостаточно. Вот и пришлось бедной девочке нарезать круги и проходить трижды через один и тот же коридор, чтобы на четвертый раз здесь все было готово для теплой встречи ее преследователей. На этих тварей она вышла 3 года назад, и с той самой первой встречи только и занята тем, что устраивает рейды на гнезда расплодившихся и расползающихся по домену ее учителя тварим. От зоны обитания этой новой отрыжки хаоса до территорий, что уже освоены Светозаром и находятся под его контролем, было около 500 километров. Но если брать в расчет темпы, с которыми этот новый вид жителей подземелий, что словно саранча, перемалывает местную флору и фауну, то их охотничьи угодья скоро должны были бы добраться до границы, которую стерегут клоны учителя, и этого не произошло только благодаря ее стараниям. Новый вид существ, который каким-то очередным невероятным образом получился благодаря влиянию хаоса и его помощи в скрещивании ежа с ужом, на свет появились грациозные и смертоносные машины для убийства, и будь здесь Светозар, он бы признал в этих тварях ксеноморфов. Они были практически идентичны им во всем, за некоторым отличием. У здешних тварей кровь тоже была кислотой, вот только она не шла на в какое сравнение с той, которую проливал Рипли. Эта дрянь, что текла в их жилах, была способна не то, что железо прожигать, она драконью шкуру растворяла как нечего делать и очень быстро вызывала коррозию даже у гоблинской стали. Вот только и до крови этой было не так-то легко добраться и пролить, ведь шкура у твари, которая по своему назначению повторяла свойства и функционал хитина насекомых, то бишь выполняла роль наружного скелета и наделяла крепкой броней, была по прочности лишь немногим хуже хорошей мифрилового доспеха и без труда выдерживала прямое попадание клинком работы Адера из какого-то хитрого сплава, что собрал в себе все самое лучшее из того, что было ему доступно из редчайших материалов и ценнейших знаний. Только через места в сочленении конечностей можно было добраться до плоти здешних ксеноморфов. Но самое поганое в их шкуре было то, что они были абсолютно необнаружимы при помощи дальнего зрения и в тандеме с духовным. Только когда они оказывались на расстоянии удара, можно было уловить небольшие эманации их жажды крови и предвкушения сытого ужина. Блин, эти твари являлись кошмаром Сигурни и Арни, ведь собрали в себе способности инопланетных противников их героев, ксеноморф и хищник в одном флаконе. Размером их тела были от 4,5 до 5 метров, плюс такой же длинный гибкий хвост, где острые грани каждой его фаланги имели небольшие желобки, по которым выпускалась наружу кровь, которая у них является кислотой. Фиса сама чуть пару раз не попала под кислотный дождь, который эти твари отправляют в своего противника, используя хвост словно хлыст, с которого они бросают сотни капель ядчайшей кислоты. Тут сразу нужно и от хвоста суметь увернуться, и не забывать, что если даже тебе это удалось, то еще необходимо помнить, что в тебя уже летит неприятный кислотный подарок. Фиса благодарила всех известных ей богов, Светозара, Марию и Канику, что вместе со своей незримой поддержкой вбили в нее навыки выживания в любой среде и среди любой дряни. Только благодаря переданной ей от наставника в наследство паранойи, она, доверившись своей интуиции, не полезла в пещеру, через которую хотела ранее пройти. Когда она только оказалась на ее пороге, что-то стало зудеть у нее под ложечкой, и Фиса, не поленившись, совершила небольшой саботаж у расположившихся неподалеку небольшой колонии многоножек, провернув все таким образом, что встревоженные хищники, почуявшие еду, ломанулись по ее следу и влетели в интересующую ее и так беспокоящую пещеру, о которой ей нашептывала интуиция. Опасность. Итогом этой операции стали для нее откровением, ведь она оказалась свидетелем, как в считанные мгновения, больше десятка многоножек, самая мелкая из которых достигала 7 метров, были уничтожены и быстренько разорваны на части, а в нападении-то на ее бывшую погоню участвовало всего лишь 5 ксеноморфов. Им хватило силы и проворности, чтобы в одном стремительном броске расправиться каждому с несколькими противниками. Но не это было пугающим. Как оказалось, эта пещера являлась предбанником в логово Абаяшек из космической саги, и было их здесь больше трех десятков. Они стерегли вход и всех навыков малышки Фисы, которые она считала безупречными, не хватило на то, чтобы заметить и обнаружить засаду. Только благодаря многочасовым тренингам Светозара и медитациям под его контролем на развитие собственных экстрасенсорных способностей, методом чего она качала свою интуицию, ей удалось уберечь себя от бесславной смерти. Откуда ей было знать, что пара десятков клонов ее учителя, что под макушки были залиты бахионим единого, находятся все время рядом и страхуют ее от серьезной опасности. И для них притаившиеся твари в пещере не были незаметными, они их прекрасно разглядели, и если бы малышка полезла к ним навстречу, клоны бы вмешались. Но этого не потребовалось, а Светозар через один из потоков своего сознания, которым находился среди иллюзий, которых приставил к воспитаннице, был очень горд ею, а также собой, что смог заронить в голову девочки семена паранойи, которые уже дали всход. Вот собственно с того самого момента знакомства с этими монстрами, Фиса и начала свое личное сафари против такого опасного и, что самое главное, как позже выяснилось, безумно ценного конкретно для нее и ее целей твари. Еще около нескольких дней она наблюдала за тварями и изучала их повадки. И только когда она разобралась в их тактике, увидела практически все приемы, используемые ими в охоте, проверила их действия на различные нестандартные ситуации, то принялась за их истребление. А первая же тройка убитых ей ксеноморфов принесла ей невероятный сюрприз. Они оказались очень сильно схожи с ней по своей внутренней сути и строению души. Их духовные оболочки также слишком тесно вступали друг с другом в контакт, отчего все их тело теперь является огромным накопителем энергии, которые было по силам вырабатывать в душе. Вот только хранящаяся в их телах энергия не разделяется, а представляет собой единое месиво, шейка из праны, маны, жизненной силы, пси, астральной и даже энергии чувственного духа. И вся эта сила концентрируется у них во внутренних органах, но большего всего ее естественно было в сердце. Понятное дело, что есть мясо, способное пропускать через себя концентрированную кислоту, удовольствие сомнительное, а потому Фисали пришлось прибегнуть к ритуальному методу поглощения энергии из извлеченных органов. И так как она сама больше чем на 90% оказалась схожа с ними в своим строении души, то их сила просто чудодейственно подействовала на ее развитие, и она поняла, что вот он ее шанс поскорее набрать недостающие и встать вровень с женами ее возлюбленного. А как только она переродится в богиню, Светозару уже будет не отвертеться от третьей жены. Она сорвала джекпот, и с этого момента начался ее дикий фарм. Вот только когда она осознала масштабы и степень проблемы, стоило ей чуть углубиться на территории, которые уже приличный срок находились в сфере влияния новых монстров подземелья, до нее дошла вся серьезность ситуации. Как бы ни пришлось наставника вызывать, выяснилось же следующее. Твари живут гнездами. Есть королева и ее солдаты. Когда королева рождает новую, она подряжает часть малую своих воинов отправиться на поиски новых охотничьих угодий, что были бы далеко от ее собственных и куда можно было бы сплавить дочурку. И как только солдаты находят подходящее место, а дочь уже готова давать свое собственное потомство, молодая королева уходит на новое место с десятком, двумя солдат своей матери. И пока она не обзавелась своими собственными солдатами, стоит ей только добраться до своего нового места обиталища, как она начинает пожирать приведших ее сюда солдат матери, которые даже не помышляют о сопротивлении, оставив лишь парочку, что будут ее стеречь, пока она строгает свою собственную гвардию. А как только ее собственные бойцы готовы нести службу, она отдает им на съедение последних оставшихся материнских солдат, тем самым окончательно отделяясь от предыдущей колонии и дав им необходимый запас энергии для выхода на охоту. Жрут местные ксеноморфы все, начиная от лишайника и заканчивая другими хищниками подземелий, пожирают все, что может здесь расти и двигаться, вплоть даже до некоторых руд и пород камня. Фиса собственными глазами видела, как твари нашли жилу Чирайта, камень по своему функционалу и способностям идентичный хладному железу, после чего стали колупать ее, подъедая сами и оттаскивая часть ценной руды глубже в логово, очевидно на прокорм королеве. Так вот, опасность их была в том, что стоит им опустошить свои охотничьи угодья под ноль, Королева после этого со своей колонией не ищет новых еще не занятых никем территорий. Вместо этого она начинает пожирать всех своих воинов, а после того, как оказывается одна, впадает в спячку, но стоит только чему-нибудь съедобному появиться в зоне ее чувствительности, как она тут же пробуждается и начинает охоту. И здешняя королева местных ксеноморфов, это та еще нех в сравнении со своей киношной версией. Она в несколько раз сильнее и быстрее любого из своих потомков, а еще у нее имеются в наличии биологические излучатели, что стреляют энергетическим лучом, против которого все изощренные защиты Фисы оказались бесполезны. И опять спасибо наставнику, что учил ее нагромождать перед собой кучу защиты, прикрывать ими свою иллюзию, а самой тем временем оценивать боевой потенциал противника и искать его уязвимые точки, скрывшись куда-нибудь на иной план и оттуда наблюдать за разворачивающимися событиями. Это-то она и проделала, когда дралась со своей первой королевой. И именно это ее и спасло, так как атака твари, проломив все ее щиты, словно кирпич бумагу, влетела в иллюзию, а реальная Фиса, не иллюзия, тем временем находилась позади твари, прячась в плане тени. Жатва, которую начала Фисале, длится для нее уже несколько лет, и все это время после обнаружения новой колонии она до автоматизма простая и предсказуемая, по несколько дней кружила вокруг гнезда и сперва истребляла охотничьи группы, рыскающих по территории угодий в поисках пропитания для себя, королевы и роя. Затем она принималась за охрану логова, где вначале всячески ее провоцировала и раздергивала, стараясь не вступать сразу в конфликт с большим количеством тварей. И так до тех пор, пока не кончатся солдаты и останется одна лишь королева. Что она еще смогла выяснить о ксеноморфах за время своего наблюдения и охоты? Они очень быстро эволюционируют, обучаются и приспосабливаются. Это она поняла по последним поколениям колоний, которых зачищала по самому краю периметра ареала обитания этих тварей в домене подземелья Светозара. А сегодня она решила двигаться вглубь, ведь наконец она выяснила границы территории уже находящихся под пятой твари и смогла ее локализовать, истребив всю молодую поросль по периметру. И теперь перед ней встала необходимость выдвигаться вглубь. Пару недель назад она уже сунулась туда в целях разведки и чуть не огребла в очередной раз. Оказалось, анабиоз, в который впадают королевы, не помеха росту их сил. Их прогресс, конечно, замедляется, но ни в коем случае не прекращается, ведь тварь, с которой пришлось столкнуться Фисе, была на треть сильнее любой встреченной ранее королевы с периферии. Объяснение же этому она придумала два, что перед тем, как впасть в анабиоз, это чудовище, сожрав всех своих детей и солдат, тем самым сконцентрировав в себе всю силу роя, или же их силы растут вне зависимости от того, бодрствует королева или спит. Буквально представив себе на секунду такую картину, что эта дрянь каким-то образом смогла выбраться в большой мир, и будут колоссальные жертвы. И не будь на земле и в магическом мире архимагов, то трындец бы был нашим мирам-планетам. Откуда же она смогла все это узнать, не имея возможности самой наблюдать, как происходит у роя процесс ухода в спячку? Так она ведь практиковалась у дяди Альфонса, и он ее качественно натаскал в демонологии, одним из обязательных разделов которой является пленение, допрос и получение прочего профита с души поверженного противника. Так и в этот раз, стоило только ей убить первую свою королеву, как ее душа тут же оказалась в ловушке душ. И что тварь, которая была лишена тела, могла противопоставить Фисе, когда она начала копаться в ее ментальном срезе, который был практически единым с чувственным духом, цепляя за собой еще и магический слой души краем. В этом плане они были очень близки к Аякаши, только у ксеноморфов вся их суть и сильная сторона заключалась в физической оболочке, она была их главным атрибутом, опирающимся на душу новой формации, у которой нет четких границ между каждой духовной оболочкой. Если брать чисто по энергетической тяжести, то местный ксеноморф превосходил по суммарному весу троих половозрелых драконов, виверн то бишь, и по количеству, и по качеству энергии в их резервах. И все же сволочь ты, Светозар, вырвалась из уст взрослой девицы. Естественно, подобный фортель не остался незамеченным для присматривающих за Фисой клонов, и им было невдомек, с чего вдруг она заявила подобное. Да только им не пришлось долго гадать, чего это она вдруг, так как следом, спустя минуту, Фиса сама дала на него ответ. Сделал из меня машину для убийств, раздул из искры моего магического дара костер, что затмевает солнце, тем самым ускорив мое созревание, постоянно нагружал меня ментально, отчего мое сознание также росло с опережением, а после того, как я в тебя влюбилась, взял и свалил в туман, оставив перед этим для очень многих практически невозможную, только не для меня, труднодостижимую цель. Я точно знаю, что этот ранг силы меня не минует, вот только хочется заполучить его как можно быстрее. Хотя чего это я так взбеленилась на него, он ведь всего лишь строго, безукоризненно, со всем старанием, не пытаясь улизнуть от ответственности или сбросить ее на кого-нибудь другого, сделал все возможное для моего достижения максимальных высот, которые должны мне обеспечить безоблачное сегодня и завтра, мое будущее, дать возможность справиться с любой проблемой. А то, что по пути к этой цели он вскружил мне голову, так он ведь это нарочно, одно только то, что Светозар подогнал под особенности ее строения души техники и практики к хаммарийцев чего стоит. По сути, он создал персонально для нее, с нуля, чуть опираясь на знания и систематику обучения неофитов магических искусств аж трех цивилизаций, кхаммарийской, дроу и нынешней европейской, включающие туда все его знания о магии, доставшиеся магам в наследство от Фири, и грамотно их компилируя создал идеально подходящую для нее магическую систему развития своего дара и его возможностей с учетом всех ее особенностей. Именно эти труды Светозара дали ей возможность справиться с нынешним противником. Заклинания из земной школы, римская, греческая, шумерская и т.д. и дроу базируются на строгих формах и каркасах, и именно это делало их неэффективными в отношении встреченных тварей. Стоит заклинанием только коснуться их ауры, как они тут же развеивались. Присутствие ксеноморфов дестабилизировало любой порядок в магических плетениях, и это приводило к тому, что оно разваливалось, оставляя после себя всего лишь облачко энергии, которая мгновенно поглощалась жадной аурой чудовищ. И не обладая я знаниями и умениями из личной магической школы управления энергией, мне было бы не сдобровать.